Я сегодня хочу поделиться и о той жизни с вами, и об этой. Возможно, вам не так часто приходится видеть таких людей и братьев во Христе, как я. Я впервые, да, действительно здесь, там на Украине. Я сейчас живу, и Россия, и Казахстан, это все пройдено мною. Только проходил я это не в роли и не неверующим человеком. Я сегодня хочу, чтобы мой рассказ был полон и более понятный, о чем я буду говорить. Я хочу еще представить свою семью, потому что о ней тоже будет речь немножко идти. Хочу представить свою жену, вместе со мной прибыли жена и двое детей. Жена Татьяна, старшая дочь Алла и дочь Юлия меньше. Я представил свою семью, потому что буквально чуть-чуть больше года эта семья могла не существовать вообще. Не как семья, возможно, и более того, этой семье угрожала опасность со всех сторон. Эта семья распадалась даже как семья. Я уже купил квартиру для них, мы расходились с женой. Жизнь была такая, что мы не могли вместе жить, и эти дети не могли бы не иметь отца. Они, в общем, мне тяжело об этом говорить, но Господь эту семью сохранил. И я представляю ее, потому что сейчас для меня нет дороже, чем наш Господь Иисус Христос, Спаситель наш. Для меня нету дороже людей и нету, чем моя семья и все те братья и сестры, которые встречаются мне по земле. Я хочу на примере своей личной жизни многим сейчас, которые, будем говорить, знают Господа, которые веруют в Господа много лет, многим дать еще раз напомнить о том, что мы являемся детьми Бога нашего великого всемогущего, о том, что Господь свои чудные дела делает каждый день, каждую минуту и продолжает делать. Возможно, у кого-то огонек какой-то степени притухает даже у верующих братьев, чтобы этот огонек вновь и вновь с большей силой загорался в сердце, в душе его. А тем братьям, тем друзьям, которые впервые посетили, гостям, церковь, молодежи. Я хочу на примере своей личной жизни показать, немножко на словах рассказать, какова жизнь без Бога. Какова жизнь, когда есть богатство, когда есть все, когда ты занимаешь большое положение, когда ты решающее слово говоришь для других людей, что это все ведет к погибели, что это не та радость, которую показывают по телевизору. Вот как живут там богатые люди, богатые мафиозы. Там, где нету Господа, там нету радости. Нету радости ни в чем, ни в деньгах, ни в чем. Потому что у меня были такие моменты, что я деньги, доллары в пачках ложил под диван постели своей и лежал, и ночью я не имел покоя. Мне казалось, что сейчас кто-то придет и пачку меня вытянет, а то одну там потянет. Я не спал, неспокоен. Я думал о своих делах днем и ночью. У меня не было отдыха. У меня были личные врачи, личные гувернанты, у меня была личная охрана. Я не просто был в наших условиях, кто был когда-либо в России, в те времена говорить о прислуге в доме, это было даже запрещено, а у меня она была в доме. У нас охрану личную можно было увидеть в редких каких фильмах заграничных, но она у меня была, и охрана эта состояла не только из каких-то людей в военной форме, но это было, меня охраняли несколько человек в форме милиции, они сотрудники милиции, у меня были люди в охране, так скажем, с уголовного мира, в личной, у меня семья охранялась, каждый путь их на занятия в школу, в магазины, везде. Это я так вкратце говорю. Поэтому у меня было на тот период, когда люди Может быть, мечтали о плохом автомобиле. Я ездил на так называемых иномарках у нас, и у вас они иномарки, потому что у меня были и германские, и японские автомобили, и американские. И я торговал автомобилями из Японии, и у меня были и магазины, и много-много чего. И доходы были с разных слоев. Единственное, что торговли наркотиками я не получал никаких доходов, потому что как-то Господь меня от этого оградил. Но, возможно, если в этот момент года, я уже как вот год, немножко больше года, как я пришел к Богу, возможно, если бы я поныне, Господь меня не вытащил с той грязи, может быть, и пришлось я этим грязным делом бы заниматься. Я рос в семье неверующих. Поэтому мне трудно было, очень трудно было понять все это, как сейчас многим, возможно, здесь присутствующим людям, которые думают, что, вот как брат только сказал, что Господь, возможно, это какая-то личность. Господь был, Иисус Христос, в личности 33 или 6 лет, я точно не знаю, так нам доводит Слово Господне, но в образе человека. Так сказать, он одел наш человеческий образ или футляр, чтобы показать нам этот путь к спасению. Но Господь выше, выше личности. Это я имел встречу с Духом Святым и имею поныне, но это та встреча, которая привела меня именно уже к Богу, когда я пришел к покаянию, то была встреча вовеки незабываемая, то была встреча особенная. Были и первые касания, и вторые, но то касание, которое было уже, скажем так, когда Господь меня взял и стряхнул хорошо, и я прибежал на колени пред Богом встать за все свои грехи, а то было незабываемое вовеки. И я понял тогда, что Господь — это выше личности, это выше высокого, это сверхразум, это сверхсовершенство, это сверхсила. И мы, нам трудно это все принимать так быстро, но когда приняли, все так легко кажется, все так понятно. Но нам трудно, потому что это сверхсовершенство, оно невидимое для нас. Потому что Бог есть Дух. А мы смотрим на жизнь глазами материальными. Я 36 лет смотрел материальными глазами на жизнь. Я считал, что богатство — это все. Что сила в деньгах, сила в какой-то власти земной, в этом все. Я считал, что я какой-то, если уровень достигну, все, я сам Бог. Потому что мне нигде не было отказа, я куда ни пришел, везде. Мне нужно было в аэропорт, в другую лететь, меня сопровождали без всякого досмотра. Я проходил, но это все было не то. Жизнь без Бога — это не жизнь, это ад. Я рос в верующей, неверующей семье, я говорил. Я воспитывался в такой семье, где говорилось о Боге, но это было больше, знаете, уважали, не почитали Господа, а больше себе делали как-то. Вот была Пасха, там наготовят колбасы, всего там, покушать, выпить, это праздник такой. Люди себя больше ублажали, чем Господу делали хорошее. Я слышал о Боге, думал, что у нас была даже икона, мать к иконе там обращалась несколько раз там. Нам запрещалось, конечно, посещать церковь православную. У нас в основном ходили люди. Но я думал, что раньше в детстве, что Бог не то этот дедушка старенький, нарисованный в детстве на картине, на иконе. Не то вот это вот маленький там божок на руках Девы Марии. Я не знаю, вот кто из них где. Вот, и, вот такое понятие у меня было о Боге. А о людях, верующих, христианах, баптистах или пятидесятниках, или у нас были, одним словом, их называли нехорошим всех в небольшом городе, где я воспитывался. Я по той улице вообще не ходил, потому что я боялся. Нам говорили в школе, что там приносят в жертву детей, вот, что там, не дай Бог, будешь идти, тебя затянут туда. Поэтому я обходил другой улицей, немножко дальше лучше, но не по той, где дом верующих, где жили верующие. Это такое было у нас понятие. А круг моих друзей в детстве были ребята. Ныне они, вот у меня улица небольшая, вспоминаю, ныне, по-моему, с моих возрастов, Один я в тюрьме, слава богу, не сидел, но последствием был. Вот. А так все друзья сидели. И вот мой друг по детству, на год старше, уже 3 раза судимый вышел. Он по возрасту, его посмотреть, лет 70 сейчас. Вот. Все, вся жизнь в тюрьмах, вся жизнь. Вот такое было у меня воспитание. Но семья у меня была, есть родители порядочные, отец умер. И поэтому я, наряду с тем, что в детстве воспитание очень плохое получал, конечно, на улице. В доме меня как-то наказывали. Выйдя на улицу, я опять где-то, как говорится, по-русски выражаясь, влипал. Там где-то то что-то друзья своруют, а я там поучаствую с ними, то и зато им какую-то взрывчатку бабахнем, кому-то палец оторвет, то еще. Вот такие у нас были игрушки в детстве. И поэтому я воспитывался в такой среде, но уклон был туда, в худшую сторону, но родители меня постоянно наказывая, вытягивали. И потом меня послали учиться, мои родители жили хорошо. Пошел учиться, опять уже дальше отошел от родителей, стал заниматься там спортом, боксом, потом ушу заниматься, круг друзей, уехал в другой город, начал с друзьями своими занимались не для того, чтобы там где-то на чемпионатах побеждать, а именно для себя там занимались, чтобы вечером выходили и свои силы испытывали на прохожих там людях, кому там с одного удара сбить дядьку большого или еще что-то там. Вот такое у нас было игры и воспитание. Вот. Об этом, возможно, и говорить не стоит, но это правда, и я вообще все говорю, как говорится, в небольшом количестве, чтобы вы примерно могли понять, в каком кругу я рос и жил. Потом армия, 2 года у меня тоже отпечаток свой дала, потому что по лесам и служил, и видел всякое. Вот, и приходилось всякое переживать. Нас армия, в общем-то, русская армия дает школу жизни очень хорошую. И вот так по жизни потихонечку я всегда рос в кругу, можно сказать, уголовного мира. Воры. Так просто бандиты были, разбойники. Так можно было, ну, наговорить. Но как-то в этой среде я всегда выделялся тем, что я был более развит умом, интеллектом, выше их стоял. Они всегда считались моим мнением. Мы росли вместе, но у меня была семья более порядочная. Я, конечно, мог пойти вообще по тропам таким же, как и они. Они попадали в тюрьмы, я как-то выходил с этого дела. Было однажды, я в юности, родители не знали, где-то лет 16 или 15 я попал, ну, в одной там был, как сказать, драке уличной, и я отломал штахету с гвоздем и там людей, этих ребят там бил, и меня забрали в милицию, и в то время мне уже хотели в 16 лет дать хороший срок, но я как-то Господь меня сохранил, много писал, меня там несколько дней держали закрытым, много следователей, и Господь меня сохранил тогда, в юности, потом еще попадал много раз, и так шел, и потом уже как-то так само собой, как говорится, дьявол меня вел к этому авторитету, я уже завоевывал авторитет, у меня было в кругу такого склада друзей, был авторитет, меня знали по разным городам, я уже в юности ездил, будучи неженатым, еще лет 16-17, уже я знал по Украине, по России, много городов посещали, мы между собой держали такие связи, какие-то сделки делали, что там у нас тогда запрещалась торговля, например, темная, ну там только можно было в магазине что-то купить, мы дефициты уже там, мотоциклы переменялись, перепродавали, что-то еще, какие-то там вещи запрещенные, все, ну, в общем, такая вот, как, такого рода занятия уже имели прибыль мы. Это в юности, и потом пошло дальше, я после армии, пошел в армию, после армии, я в армию пошел, тоже могли, собственно, у нас была возможность, так сказать, не пойти, это у нас можно было там какими-то путями, может, больным или выкупиться можно было, ну, сделать, чтобы не пойти. Но я уже дошел до такого момента, что я или в армию, или должен быть, меня могли бы и в тюрьму забрать. То есть я пошел в армию. Тем я как бы спасся немножко от тюрьмы, потому что уже была крайность такая. После в армии я познакомился в конце службы с женой своей Татьяной. Вот. И потом у меня началась уже жизнь такая семейная. Началось уже серьезное добывание хлеба. Я стал работать по разных работах. Потом все это, само собой, опять эти связи начали возвращаться мои. И я переехал в один большой город южный. Потом еще переехал. Начал обрастать кругом своих друзей, знакомств. И вот таких вот с уголовного мира. И с людьми, которые уже занимали мои бывшие друзья детства и соученики, там, студентами. До армии я закончил техникум, уже занимали уже какие-то поста. В общем, мы так потихонечку налаживали связи эти бывшие, и потихоньку, как-то само собой, сатана меня привел в такой круг замкнутый, и который называется в народе и везде мафия называют. Мы решали многие вопросы. У нас были разные, с разных, как сказать, профессий, слоев, люди. Занимались мы разными делами. Сейчас даже вечером здесь просто так в течение часа-двух дня не хватит все рассказать. Но я хочу сказать единственное, что вы представили себе, какой я жизнью жил. У меня не было ни в чем нужды, в смысле материальном. У меня было в нашей стране, которая запрещалась иметь два дома там или две квартиры, у меня были десятки. В разных городах у меня были десятки машин, нам больше одной тоже нельзя было. За одну надо было отвечать, у меня было всего много. И я не был просто, знаете, как есть там хулиган уличный, нет, или еще чуть выше. Я именно был одним из тех, который мог даже никуда не ехать. Сидеть ко мне придут, я дам указания, я скажу, я расскажу, бывало, что я ездил. Я, конечно, многое делал так, что семья не знала там, вот. Сейчас об этом не стоит конкретно, наверное, все рассказывать вам. Это все настолько для меня, оно сейчас в прошлом грязное, что я не хочу. Но наряду с этим я скажу, что людей я любил. Первое касание Бога в сердце моего было именно самое первое, которое я даже не заметил, о котором я вспомнил уже ныне, будучи верующим. Это когда Господь мне указал прямой путь. Господь мне сказал Духом Святым: вот ты, а вот церковь. Приди вот так вот и к верующим братьям, сестрам покайся, оставь свои дела грязные там, вне церкви. Свои богатства, деньги, отдай все дьяволу их. Но я... И этот путь он мне указал через одну верующую женщину. Она где-то моих лет. Она первая, кто сказала мне о Боге, но я не... Даже, понимаете, оно мне раздражало, это слово. Она мне говорила, а я не мог ее слушать, мне хотелось ее прогнать, но я не мог. Я эту женщину, Бог через меня ее спасал. Этот случай я сейчас хотел бы рассказать. Потому что я хочу его рассказать для того, чтобы если у кого-то из вас здесь присутствующих будет, возможно, такой разговор, где вы услышите о Боге, и будет предложение принять Господа в сердце свое, как своего Спасителя, не ищите других путей. Не думайте, что еще вы какие-то дела доделаете, а потом придете к Богу. Не думайте о том, что вы еще не готовы, что ваш день, час не настал. Потому что вы пойдете такими путями, которыми я не пожелаю даже врагу своему. Я не запугиваю никого, я прошел этот путь. И я делал 4 захода в церковь, только первый был прямой, второй был вот такой кривой, если можно эту схему нарисовать. Третий был такой, а четвертый был вокруг, по окружным дорогам, по краю скалы обрывистой, оврага, где внизу камни острые, где бездна, куда я мог свалиться в любой момент. Я 4 раза чуть жизнь свою не потерял, идя к Богу. Поэтому я никому не... Просто не просил бы, умолял бы людей, чтобы они не делали этого, чтобы они не думали, что они сегодня их какой-то грех держит Господу. Поэтому я расскажу эти случаи сегодня. Чтобы они не думали, что тот брат юный, который сейчас курит или еще не подержал пачки марок или долларов в руках своих, что он еще подержит, пошикует в ресторанах, а потом придет к Богу. Нет, это обман, который сулит сатана каждой душе, чтобы пока ты будешь искать ту пачку долларов или богатств, или крутых машин, он уничтожит. Он попытается уничтожить. Господь, возможно, не допустит. Ну, а возможно, Господь и может быть, как-то и не узрит, или, возможно, я не знаю как, но с моими друзьями были такие случаи. Слава Богу, я пришел, я до ныне еще имею гонение, я до ныне еще не свободный человек, я имею угрозу семье, я боюсь за семью там, на своей родине. Я каждый день, уходя из дома, боюсь, иду домой, зная, что под домом стоит охрана, я боюсь вернуться и, возможно, кого-то не досчитаюсь из членов этой прекрасных, членов моей семьи. Я не боюсь за себя, я боюсь за семью, боюсь за своих родителей. Я боюсь находиться там, и только из-за ради них. Поэтому я считаю, что сегодня это мой долг поделиться с вами и рассказать вам о том, каково было со мной. Потому что некоторые мои друзья действительно не дошли, не доехали. И вот сейчас я, прежде чем начну рассказывать об этой женщине, я об этом случае, когда я, как я с ней поступал, как Господь действовал через меня впервые, и о многих других, я хочу сказать, что буквально недавно погиб еще один парень, молодой, здоровый, которого молодая жена и мальчику где-то 5 лет, который не успел. Прошлым летом погиб еще один из друзей, который тоже не доехал до церкви, который разъезжал на машине. Он получил то, что он хотел. Он говорил: мама, я еще несколько машин перепродам, я еще поделаю свои дела, я там с друзьями порассчитываю своими, и потом я приду покаюсь. Мать у него была верующая в церкви. Я приду, мама, ты не волнуйся. Я поделаю свои дела. И однажды, когда у него стало критический момент, настал, он из города Одессы сел в машину, ему нужно было 140 километров доехать в свою церковь, где мать. Он хотел покаяться на глазах у матери, показать, какой он подвиг сейчас совершит, большой. Возможно, он ехал с радостью, все, но он не доехал полпути. Сатана ему перешел дорогу и забрал его в вечность, неизвестно в какую. Возможно, в вечные муки, он не успел покаяться. Поэтому я сегодня хочу сказать, я был тоже на грани этого. И первое это касание было через верующую эту сестру, когда я был очень в том мире, в мирском, о котором сейчас мечтают юные ребята, возможно, там смотрят фильмы, боевики, этого такого, как в фильмах, нету, но у меня была действительно охрана, я был с оружием всегда, были машины у меня разные, я менял. Хорошие машины были, говорящие на 5, на 7 языках были там, у нас в стране, где можно сказать, что там нет машин. Но у меня были хорошие автомобили всегда. И я подъехал однажды в больницу, где лежала моя жена в палате. Она находилась в этой комнате для больных, она и вот эта верующая сестра, которая помирала, действительно, у нее сделали операцию, неудачную операцию. И ей уже отказали все профессора, которые у нас могли что-либо сделать для нее. Ей сказали, что уже ничего, возможно, мы не можем больше сделать. Ей дали прямо понять, что ей недолго осталось. Муж об этом знал, они предупредили мужа, чтобы он уже мог ее забирать домой. Но ее еще держали в больнице, потому что ей уже больница даже не выдавала лекарств никаких. То есть она уже была обречена. У нее было 2 детей. Сын был маленький, 7-летний и 16-летний сын. И муж был простой, который работал столяром по-нашему. Паркет ложил, все. И она лежала, помирала. И нас, что поразило в этой женщине, нас, мою жену, в том, что эта женщина не боялась смерти. Как? Она не боится смерти. Если бы жена, когда пришла, говорит: ты знаешь, я таких людей не видела еще никогда. У нас круг знакомых был такой, что все жили в достатке. И она почти ни с кем не дружила, моя жена, потому что она не могла найти себе подруг. Эта дружба была такая, знаете, лицемерная. Жены моих компаньонов разъезжали тоже на машинах, имели даже свои оружия. И моей жене я подарил как-то был пистолет, чтобы она тоже имела, не хуже всех была, вот, в сумочке носила.

Сейчас у меня терпение лопнет, я ее возьму отсюда, выброшу с 12 этажа. Я все делаю, какой Господь? Я, Иисус Христос, где он? Я вот плачу, я ставлю на стол, я хожу, договариваюсь оперировать. Меня это раздражало, я не мог, я не знал, только сейчас я знаю, что это были первые такие шаги Господа ко мне и в мое сердце. После, когда мы вернулись в свой город, часто она приходила, приглашала нас в церковь, я не ходил с семьей. Потом они приходили, мы ее любили очень, она любила нас. У нас не было к ней никаких вообще претензий, это очень прекрасная душа, прекрасный человек, прекрасная семья в нее. Я потом спустя даже старшего сына взял водителем к своей, ну, к себе, одним из водителей, дал ему машину, там, все, телефон. Они приходили вместе с верующими братьями, она и сестрами приходили к нам на праздники домой. Они пели песни, мы ставили на стол угощения, они не хотели ничего такого кушать. Легенькие бутерброды, вот, говорит, нас ничего не надо. Они пели песни, они нам говорили слово. Мне нравились песни мелодичные, все, но здесь был камень. Здесь был камень. И я хочу вам сказать, я пошел дальше своим путем. Пошел я, и моя начала жизнь, в такие я попадал переплеты, что несколько раз я лежал вот так вот, вокруг врачи, все, я на волоске, моя жизнь была. В буквальном смысле я уже помирал. Господь меня подымал. Я какие-то слова такие, знаете, стал задумываться, думаю, когда я был в этих моментах, когда критическая ситуация, когда уже чувствуешь, что вот действительно помираешь, я думал, что же со мной будет? И я стал задумываться, что со мной будет. Неужели вот это сознание, неужели это все, вот эти муки оборвутся, смерть придет. И потом прошлого года, я хочу, может быть, когда-то будет возможность, я более конкретно что-то расскажу, но я хочу сказать, вот я рассказал о первом, и хочу о последнем случае рассказать, когда я уже действительно пришел. Меня заинтересовало, что, как, почему, когда я уже возвращалась ко мне жизнь, когда я опять жил, я уже немножко задумывался. Мне уже как-то слова Господи прорвались. Но это было так, когда больно, знаете, говоришь, Господи, помоги. Ну, не знал Бога, а так вот слова как-то сами собой выскакивали. И однажды, после... Я получил тяжелый удар. Удар был и судьбы, и физический. Удар и на здоровье. У меня начало все... Пошла угроза жизни. У меня начались... Так, дела мои начали рушиться. Начали такие разборки. Начали эти войны. Выезжали мы на такие сильные там... Ну, не передать сейчас, как по нашему разборке, я не знаю, как это называется, мы ездили там, и была и стрельба, и некоторые погибли ребята, и всякие были дела, и там переживал я многое. Мне уже угрожала опасность очень сильная, вот, и мне уже решался вопрос, то ли я становлюсь главой, и я буду решать судьбы людей, кому жить, кому не жить, кому чего занимать, какую территорию, какое чего. Вот. Или что дальше, я вообще не знал. Но тут, видимо, так было бы угодно, что пройдя вот эти